Глава 16. Что тут скажешь? Пожарские были просто в бешенстве. Гнева и желчи вылилось в мой адрес после произошедшего столько, что впору было вызывать еще один осенизатор. Несколько человек из оккупировавших площадь под окнами университета всерьез порывались вдарить стихии по учебному корпусу, в котором находился я. Но присутствовавший на месте командир, некто генерал Миронов, в отличие от большинства подчиненных, эмоции свои контролировал отлично. И несмотря на крайне непрезентабельный вид, в два счета всех утихомирил и, отобрав до этого активно используемые громкоговорители, приказал площадь покинуть. С позором ретировавшихся пожарских следом же ждал еще один сюрприз. Пока происходила вся эта чехарда, автомобили из кортежа, на котором они ко мне прибыли, тоже попали под неслабую раздачу. За прошедший час бесы не только порвали им всю резину, чтобы те не смогли никуда уехать, но и в целом, не жалея никаких сил, оторвались на вражеской технике, превращая кузов каждой машины в черновик для собственных весьма нелицеприятных и, если уж быть откровенным, крайне оскорбительных эскизов и посланий недавно объявившемуся врагу. В итоге, еще раз выматерив весь свет и меня в самую первую очередь, а затем немного потолкавшись возле своих машин, оппоненты были вынуждены вызвать эвакуацию. Едва получив об этом доклад, будучи уже на кураже от происходящего, я, не особо задумываясь, приказал демонам не допустить приезда подмоги, и наше противостояние плавно переросло во вторую фазу. В следующий раз эти ублюдки будут несколько раз думать, прежде чем пытаться прилюдно меня унизить. Пока я мирно сидел за партой и занимался учебой, бесы вовсю резвились, чиня подлянки вражеским одаренным и продолжая выводить из строя их технику, которую пожарские отправили на помощь своим застрявшим в центре города людям. И, естественно, ни о каком прямом противостоянии с ними речи и быть не могло. Но блокировать переполошившихся бойцов вражеского рода, не пропуская их к своим, у демонов получалось довольно успешно. Вдобавок, стоило заметить, что вся эта суета оказалась моим бесам очень по душе. Гадить, делать диверсии и издеваться над врагом для темных было особым, непередаваемым удовольствием. Периодически наблюдая за их переговорами и восторженными докладами, я пришел к выводу, что для них происходящее превратилось чуть ли не в праздник, где можно вдоволь навеселиться и как следует отдохнуть. Такая вот психика. Возвращаясь к пожарским, как доложила мне Кали, в конечном итоге все наши действия привели к тому, что противник убывал во своясь на общественном транспорте, а именно на метро. Картина, предполагаю, была для жителей столицы весьма необычная и запоминающаяся, в особенности для тех несчастных, кому пришлось делить с пожарскими один вагон. «И как тебе вообще здесь спокойно сидится?» Неожиданно послышался над плечом девичий голос, возвращая мои мысли в реальность. Был небольшой перерыв перед последней парой, во время которого, чтобы немного развеяться, я встал у ближайшего окна и неожиданно ненадолго завис, уставившись на городскую застройку. «Вижу, у тебя внезапно прорезался голос», – буркнул я, не поворачиваясь на девушку. «Настоящий мужчина бы никогда не смог отсиживаться в безопасности и наблюдать, как враги порочат его имя». С легкими нотками презрения в голосе бросила собеседница сбоку от меня, очевидно продолжая провокационную риторику. «Твоя картина мира искажена рыцарскими романами и навязанными стереотипами». Не сдержавшись, улыбнулся я, отмечая откровенно примитивную попытку меня подстрекнуть. «Как жаль, что ты далек от всего рыцарского», – довольно высокопарно промолвила девушка. «Впрочем, чего еще можно ожидать от темного?» Отыгрывая разочарование в голосе, закончила она и собиралась было покинуть мое общество так же стремительно, как и в нем оказалось, но мне удалось ее заинтересовать всего лишь одной фразой. «Если ты действительно уверена в своих суждениях на мой счет, то я бы на твоем месте сейчас переживал совсем о другом». «И о чем же?» «Раз уж, как мы выяснили, почетное звание настоящего мужчины меня отнюдь не прельщает, тебе бы стоило как минимум несколько раз подумать о том, стоит ли приближаться ко мне сзади и уж тем более пытаться испортить мое настроение». «Угрожаешь?» Тут же воскликнула молодая княжна, чем неизбежно привлекла внимание окружающих. А еще, например, поразмышлять на досуге, выдержит ли артефакт в твоем родовом кольце урон от падения с 9-го этажа или все же нет. Потому как нагрудный кулон, прежде чем тебя отсюда выбросить, я наверняка предварительно с твоей шеи сорву. Уставившись в глаза часто заморгавшей девушке, бросил я и, отметив, что она невольно отступила на шаг назад, медленно ей подмигнул. Ты не посмеешь. Быстро вернув в себе выдержку, твердо произнесла Светлицкая и следом сложила руки на груди. «Ты в этом так уверена?» – удивленно нахмурился я. «Мой род в состоянии войны с пожарскими, а твой сейчас активно им помогает. Со средствами защиты и обнаружения, как минимум. То бишь, даже если закрыть глаза на ваше прошлое, я вправе признать вас стороной конфликта и действовать соответственно». По лицу княжны было видно, что подобные мысли ее светлый мозг от чего-то не посещали. И, пользуясь коротким замешательством девушки, я тут же добавил. «Мне, откровенно говоря, вообще непонятно, почему тебя пустили на занятия со мной в один кабинет вместо того, чтобы перевести как минимум в другой вуз? Или ты думаешь, твой папенька всего этого не понимает?» Буравя хищным взглядом стоявшую напротив принцессу вражеского рода, спокойно вещал я. «Хочешь, я тебя огорчу?» Бросив очередной вопрос и не дожидаясь ответа, я еще более жестким и холодным голосом продолжил. «Ценность твоей живой тушки для вашего рода находится где-то на уровне плинтуса. Более того, я начинаю подозревать, что твой родич может даже оказаться рад, если я тебя прихлопну и у него развяжутся руки». «Что за чушь ты несешь?» Выпалила Виктория, но былой уверенности и напора в ее голосе уже не было и в помине. «Я несу просветление твоим мозгам, твоя светлость», – небрежно произнес я и вновь уставился в окно. «Перевари услышанное в своей голове, и если не хочешь попасть мне под горячую руку, а своему отцу одновременно с этим оказать большую услугу, больше не провоцируй меня». Светлицкая, очевидно, было хотела что-то мне ответить, но неожиданно сдержалась и, потупив взгляд, тупо зависла. «Это ли не воплощение шекспировской классики на современный лад?» Разрядила обстановку своим появлением Воронцова, все это время искоса наблюдавшая за нашим диалогом со стороны. «Боюсь, меня не устраивает концовка», – натянуто улыбнулся я подруге. Виктория в этот момент отмерла и, коротко кивнув Насте, направилась на выход из аудитории. «Решила тебя спасти», – улыбнулась Воронцова. «А то что-то больно долго любезничаете». «Это было весьма кстати», – также благодарно кивнул в ответ я. Получив от родственников плененных аристократов принципиальную контрибуцию, я наконец-то избавился от уже успевших поднадоесть мне троих парней. Их все это время приходилось не только стеречь, но и кормить, поить, а также водить по нужде в туалет. Все это отнимало так необходимый мне человеческий ресурс, который сейчас был возвращен в руки Святогора. С пленниками, естественно, была проведена серьезная беседа. Балбесам на пальцах объяснили, как подло их использовал ныне погибший княжич Пожарский, и что лучше бы им впредь дорогу мне не переходить. В целом, осознание того факта, что Вячеслав, ни минуты не раздумывая, согласился предать их тела праху, лишь бы просто меня ослабить, ударило по их духу самым неприятным образом. Когда для них все стало очевидно ясно, молодые аристократы все как один стали искренне сотрудничать и соболезновать о случившемся недоразумении. «Все готово, Леха», – произнес подошедший ко мне Максим и следом же добавил. «Можно выдвигаться». Все плохо или вообще неохраняемые объекты, принадлежавшие вражескому клану, мы за прошедшие пару дней успели обчистить. Не считая одного склада в воинской части, это были все же относительно небольшие предприятия, реагировать на тревогу в которых пожарские сначала не успевали, а затем и вовсе даже не пытались, вместо этого сконцентрировавшись на более крупных и стратегически важных объектах. Интереснее и одновременно опаснее стало, когда мы начали атаковать именно такие места. Во-первых, очень быстро стало ясно, что противник не сидел без дела и успел предпринять кое-какие шаги для собственной безопасности. А именно подтвердились разведданные о сотрудничестве со светлыми. Пожарские с орденом и раньше поддерживали пусть и не дружеские, но крепкие деловые отношения, а сейчас, как говорится, и вовсе сам Бог велел. Артефакты очень быстро распространили по ключевым объектам, и мои демоны вследствие потеряли доступ в эти места. Естественно, этот шаг врага тут же сказался на возможностях моей разведки и, хочешь не хочешь, заставил на порядок внимательнее следить за действиями противника. Во-вторых, на этот раз уже Святогору по каким-то своим каналам удалось узнать, что пожарские не только по достоинству оценили все риски, связанные с конфликтом со мной, но и пошли на несколько неожиданный для всех шаг, а именно прибегли к услугам наемников. Некая ЧВК Ратибор, состоявшая преимущественно из бывших одаренных военных, не только приняла на себя часть функций по защите принадлежащих пожарским предприятий, но и заказ на мое устранение. Объект, на который у нас сегодня был запланирован налет, отличался в первую очередь тем, что защищали его именно сами пожарские. Вдобавок к этому охранялся он не абы как, а судя по данным разведки, более чем достойно. Впрочем, последнее нам этой ночью и предстояло проверить. «Значит, по коням!» Коротко кивнул я на слова друга и тут же поднялся с места. В течение следующих 5 минут бесы постепенно перекинули нас на точку, с которой и было суждено начаться сегодняшней операции. «Каждые 12 часов у хранителей смена, господин», произнес материализовавшийся рядом со мной демон. Я хотел, чтобы механика работы артефакта и нюансы службы охраны их объектов были понятны всем участникам операции. Поэтому попросил Ластера проводить доклад точно, а не посредством ментального общения, как это было обычно у нас принято. Их привозит к охраняемому объекту отряд одаренных и сопровождает до комнаты хранения артефакта. Там происходит смена, после чего предыдущего караульного под тем же конвоем доставляют назад в воинскую часть фанатиков. Правильно понимаю, что хранители и вся их охрана имеют принадлежность к Святому Ордену? Да, самое непосредственное. Коротко кивнул демон, переведя взгляд на Святогора. Это на данный момент та помощь, которую светлые оказывают нашим врагам. «А как работает этот артефакт и зачем нужен этот хранитель?» Разглядывая находившиеся вдали здания через окуляры бинокля, произнес Максим. «Артефакт! Это своего рода сосуд!» Начал Ластер, подбирая слова. «Обычно он представляет собой какую-нибудь вазу, книгу или даже стул. Эти ублюдки стараются его замаскировать под самый обычный бытовой предмет. Так вот, эта штука помещается в место, которое нужно оградить от нашего с вами внимания, а затем активируется. После этого демон видит перед собой едва заметную пелену в пространстве, за которую ни при каких обстоятельствах не может проникнуть. Если попробовать это описать, то могу сказать, что со стороны пелена похожа на огромный энергетический шар. Как правило, в зависимости от мощности, диаметром от 1 до примерно 4-5 десятков метров. А хранитель им для чего? Только для охраны? Напомнил вопрос товарища Степа. А без него эта система долго не проработает. Светлый находится в одной комнате с этой дрянью и занимается тем, что время от времени пополняет ее своей энергией. Как, думаю, все уже догадались, мана нужна исключительно представителя их стихии. И я вам скажу, что для пожарских каждый такой фанатик в своем пользовании очень дорогое удовольствие. Но убытки, которые приносим им мы, естественно, бьют по карману больнее. Под конец довольно хохотнул демон, искоса поглядывая на меня. И чужой человек всегда на территории, а то и не один. Немного не впопад добавил дядя. Поэтому и пользуются этими артефактами все только в период активной войны. Резюмирую. Оглядев присутствующих, взял слово я. Если отбросить вариант пробиваться на охраняемый объект силой и в лоб, то у нас возникает проблема. Демоны при активном артефакте нас протащить внутрь не смогут. И чтобы не поднимать лишнюю шумиху, нам нужно придумать, как его отключить. «Все правильно?» Повернувшись в сторону Аластера, произнес я. «Да, господин, все верно. И мы, если позволите, уже все придумали». На этих словах все присутствующие оживленно переглянулись и в следующую секунду сосредоточили свои взгляды на демоне. «Вещай!» Подойдя к дверям казармы и без промедления в нее постучав, я отошел на шаг назад и уставился на дверь. По ту сторону тут же послышалось движение, после чего я едва ли не кожей ощутил изучающий мой силуэт взгляд. «Пароль!» Следом же донесся глухой звук изнутри. «Три сиськастые монашки!» Сдержав вздох, бросил я. «Мяли письку, чебурашки!» Открывая дверь, произнес в ответ дежурный. «Не забудьте приветствия, господин!» Тут же вставил Ластер, которому и было поручено готовить всю эту операцию. «Слава святому ордену, брат!» Маскируя легкой улыбкой свое истинное отношение, поприветствовал я встретившего меня бойца. «Вечная слава!» Дежурно ответил мне он и тут же добавил. «Недавно перевелся, что ли?» «Ага, с проверкой отправили!» С нескрываемым любопытством, оглядываясь по сторонам, промолвил я. «Хранитель к смене готов?» «Дрыхнет он!» Кивнув в сторону дальней стороны коридора, произнес боец и вернулся на свой стул. «Еще целый час имеет право». «Войсковая часть, как она есть!» Неожиданно промелькнуло в голове. И правда так оно и было. На территории огромного монастыря находилось несколько казарм, подобие штаба, воинский склад, столовая и даже свой парк боевой техники. «Боевые монахи, они же хранители», так назывались подразделения этих бойцов у светлых. С юности они обучались, а затем несли службу только в одном направлении – охрана и дозор вверенных объектов. Причем, учитывая, какие деньги светлицкие запрашивали за их работу, удивляться их обеспечению, которое было на высочайшем уровне, не приходилось. Если говорить коротко, монашеским аскетизмом здесь и не пахло. Крутые современные броневики, на которых они разъезжали по своим объектам, новая экипировка, оружие и различное дополнительное снаряжение по типу мобильных комплексов РЭП и дорогих радаров не были в этой части чем-то редким и необычным. Та даже сама территория монастыря была сплошь и рядом усыпана защитными артефактами, а они, как это выставлялось светлицкими, вещь крайне недешевая. Объект, к слову, постоянно патрулировали несколько десятков одаренных, таскавших в сумке с собой блокирующий демонов оберег, и попасть на его территорию сегодня было для нас большим квестом, но лазейку Аластер, к счастью, все же нашел. Летая над монастырем и наблюдая защитные пузыри, едва ли не полностью перекрывающие его территорию, демон просто дождался момента, когда в подходящей точке не окажется никого из людей, и, устремившись вниз, материализовал меня на месте. Будучи уже переодетым в их воинскую форму, которую бесы как-то извернулись достать, мне под чутким надзором укрывшегося в моем биополе демона оставалось только лишь следовать его инструкциям. «Слушай, что-то у тебя лицо больно знакомое», прищуриваясь, промолвил сидевший за небольшим столиком дежурный. «С какого монастыря, говоришь, тебя перевели?